Глава 13. Утро было холодным и серым. Дождь мелко стучал по каменной мостовой, оставляя на ней блестящие лужи. Порывы ветра неустанно пытались сорвать с моей головы капюшон. Руки, придерживающие полы плаща, окоченели, но я продолжала идти, не обращая внимания на холод и сырость, словно в движении находила единственное спасение от гнетущих мыслей. Дома, тянувшиеся вдоль улицы, казались пустыми и безмолвными, и лишь свет редких фонарей освещал путь сквозь туманную мглу. Наконец, квартал богатых особняков закончился, и я оказалась в старом районе с узкими улочками и скромными домами. Дымовые трубы на крышах поднимали в небо тонкие струйки дыма, смешивавшегося с запахом влажных кирпичных стен и свежих булочек, которые уже продавались на углу. Я шла не спеша, стараясь не наступать в блестящие лужи, булыжники скользили под ногами, я осторожно балансировала, чтобы не упасть. На небольшой закуток, находящийся между пекарней и бакалеей, я наткнулась случайно. Если бы не выбежавшая оттуда маленькая собака, наверняка прошла бы мимо. Настороженно оглядевшись, подозрительно прищурившись на пока еще редких прохожих, я нырнула в подворотню, на краю сознания отметив, что чувство самосохранения притупилось, и первым делом проверила тайный кармашек. Кольца, документы и единственный фарл остались на месте. Похоже, в доме Розмари грабить меня не собирались. Конечно, было жаль оставленной сумки, но там ничего ценного не было, а плащ, что был сейчас на мне надет, оказался гораздо теплее прежнего. Увы, в чужом плаще денег я не нашла. За подкладкой тоже было пусто, а внутренний карман вообще отсутствовал, и я, брезгливо морщась, запихнула руку в карман своего платья. «Щедрый клиент», — презрительно пробормотала я, глядя на 8 золотых фарлов, которые поблескивали в тусклом свете газовых фонарей. К монетам, брошенным на смятую кровать мужчиной, который, судя по его удивленному возгласу, узнал меня, прикасаться было противно. Но выбирать не приходилось. На эти деньги я смогу снять пусть скромный, но все же отдельный номер в гостинице. В тепле и уюте соберусь с мыслями, подумаю, как мне быть дальше и куда направиться. Угнетенное состояние внезапно сменилось усталой решимостью, и я, спрятав фарлы в потайной карман, оставив одну монету, устремилась к кофейне. «Мадемуазель?» С улыбкой поприветствовала меня девушка, открывая тяжелые, чуть скрипящие ставни. Жители Элшемора недолго радовались солнечному деньку. Вздохнула она, скользнув взглядом по потемневшему от воды подоконнику. Снова зарядил дождь. «Доброго дня», — поприветствовала в ответ, терпеливо ожидая, пока девушка закончит возиться с тяжелыми ставнями. «Я недавно приехала в Элшемор, но уже заметила, что солнце здесь редкий гость». «Верно. Осень нынче особенно дождливая», — улыбнулась девушка, поправляя фартук. В ее голосе слышалась легкая насмешка, будто она делилась каким-то общим секретом жителей города. «Могу я предложить вам кофе?» «Да, и булочку, если можно», — попросила я, проходя за ней в небольшую комнату. Здесь было тепло, уютно и пахло выпечкой, сладким пряным ароматом корицы и свежезаваренным кофе. «Конечно», кивнула девушка, скрываясь за барной стойкой. Я же, устроившись за столиком у окна, принялась наблюдать за оживающими улицами. На запотевшем стекле собирались крупные капли, которые, сливаясь, медленно скатывались вниз, оставляя за собой извилистые прозрачные дорожки. Снаружи потихоньку начинался новый день. Лавки приоткрывали тяжелые деревянные двери, выпуская тусклый свет и запах свежих товаров. Мастера в кожаных фартуках уже колдовали над своими изделиями в маленьких мастерских, откуда доносились звуки пилы и звон металла. Из соседней пекарни в воздух поднимался теплый аромат свежеиспеченного хлеба и сладкой сдобы, смешиваясь с прохладным запахом дождя и земли. Мимо моего окна иногда пробегали люди, прикрываясь от дождя зонтами и подняв воротники, спеша по своим делам. «Я добавила в кофе немного сливок», — проговорила девушка, аккуратно поставив передо мной чашку дымящегося кофе. На его поверхности плавала нежная пенка кремового оттенка, слегка закрученная, словно узор из утреннего тумана. Рядом на маленьком блюдце лежала золотистая булочка. Ее теплая корочка блестела от крупных кристаллов сахара, которые переливались в свете лампы. «Спасибо», — поблагодарила я, вдыхая насыщенный аромат свежеобжаренных зерен с едва уловимой сладкой ноткой сливок. Обхватив кружку обеими руками, я почувствовала, как тепло распространяется по пальцам, разливаясь по телу. Сделав маленький глоток мягкого, немного горьковатого, с легким сливочным привкусом напитка, я с улыбкой произнесла: «Очень вкусно». «По маминому рецепту», — с теплотой в голосе промолвила девушка, подливая в мою чашку немного молока, отчего кофе стал насыщенно карамельного цвета. Она всегда говорила, что кофе, сваренный с хорошим настроением, обязательно получится особенным и придаст сил уставшим путникам. И я вижу, что она была права. К вам вернулся румянец, а в глазах исчезла тревога. «Да, и спасибо вам. В вашей кофейне так красиво и уютно, что уходить не хочется», — проговорила, невольно покосившись в окно. Мир за ним на этот раз казался немного ярче. Капли на стекле мерцали веселыми искорками, а прохожие выглядели чуть приветливее. «Простите, что лезу не в свое дело, но мне кажется, у вас случилась беда», — заговорила девушка, слегка запинаясь, но ее взгляд был полон неподдельного сочувствия. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Я ищу работу, но у меня нет рекомендаций», — призналась я, опустив взгляд. «И, может быть, вы подскажете, где можно снять комнату за скромную плату у приличной и доброй хозяйки?» «О, мадам Агата ищет продавца». Глаза девушки оживленно заблестели, и она чуть наклонилась к окну, указывая рукой вдоль улицы. «Видите лавку с вывеской «Бакалея»? Скажите ей, что вас рекомендовала Элис». Я проследила взглядом и увидела небольшой опрятный магазинчик с витриной, в которой уже были аккуратно расставлены всевозможные продукты. Мешки с крупами, ряды блестящих банок и корзины со свежими фруктами. «А вот кто сдает комнату, я не подскажу, но поспрашиваю», — добавила девушка, ласково улыбнувшись. Ее голос был мягким и ободряющим. «Приходите вечером в кофейню, и если я что-нибудь узнаю, обязательно вам скажу». «Спасибо, я зайду», — произнесла я, чувствуя, как внутри меня мелькнуло что-то, похожее на робкую надежду. Боясь поверить в свою удачу, я все же позволила себе на мгновение представить, что, возможно, все наконец-то начнет меняться к лучшему.